1 июля. Разъяснять значит даром тратить время. Человек, видящий ясно, понимает с намека. Человек же неправильно видящий не поймет и из целой речи. Джон Рёскин. 2 июля. Хороший человек есть учитель дурного. Дурной человек есть материал хорошего человека. Тот, кто не уважает своего учителя и не любит того материала, над которым работает, хотя бы и был очень умен, ошибается. Лао Цэ. Если вы можете научить человека добру и не делаете этого, теряете брата. Если человек не расположен принять ваши поучения, а вы все-таки передаете их ему, вы теряете слова. Мудрый, просвещенный человек не теряет ни братьев, ни свои слова. Китайская мудрость. 3 июля. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Евангелие от Матфея. Когда потухает свет, то темная тень из твоего собственного сердца падает на твой путь. Остерегайся этой ужасной тени. Никакой свет твоего разума не может уничтожить темноты, исходящей из твоей души до тех пор, пока не будут изгнаны из нее все себелюбивые мысли. Браминская мудрость. 4 июля. Люди бессмысленно любят и тщетно верят, оставаясь несправедливыми, и великое заблуждение лучших людей из поколения в поколение состояло в том, что они помогали бедным милостыней, проповедью терпения, надежды и всевозможными другими смягчающими и утешающими средствами, а не путем, единственно заповеданным нам Богом, не путем справедливости. Джон Рёскин. Единственное, что хороший человек должен делать, это быть справедливым, научая этому других людей. Жертва же своими силами, своей жизнью, своим счастьем есть всегда печальная и исключительная необходимость, а не исполнение вечного закона жизни. Он же. 5 июля. Люди высшей добродетели не считают себя добродетельными, поэтому они добродетельны. Люди низшей добродетели никогда не забывают о добродетели и потому не имеют ее. Высшая добродетель не утверждает сама себя и не выказывается. Низшая добродетель утверждает сама себя и выказывается. Высшее добродушие действует, но не старается выказаться. Низшее добродушие утверждает само себя и старается выказаться. Высшая справедливость действует, но не старается выказаться. Низшая справедливость действует и старается выказаться. Высшее приличие действует и не старается выказаться. Низшее приличие действует, но когда никто не отвечает на него, силою заставляет исполнять его правила. Таким образом, когда потеряна высшая добродетель, является добродушие. Когда потеряна добродушие, является справедливость. Когда же потеряна справедливость, является приличие. Правила приличия суть только подобие правды и начало всякого беспорядка. Остроумие есть цвет разума, но начало невежества. Поэтому святой человек держится плода, а не цветка, откидывает последнее и держится первого. Лао Цзэ. 6 июля. Вы должны проникнуться твердой решимостью, чтобы все ваше было Божье. Тогда и вы будете Божьи. И вы должны делать это просто и спокойно, думая о себе только как о существе, посланном для исполнения его дела, и в каждую свободную минуту обдумывая то, что вам предстоит сделать в следующую. Джон Рёскин. 7 июля. Когда я говорю тебе о Боге, то ты не думай, что я говорю тебе о каком-нибудь предмете, сделанном из золота или серебра. Тот Бог, о котором я тебе говорю, ты его чувствуешь в своей душе. Ты носишь его в самом себе, и своими нечистыми помыслами и отвратительными поступками оскверняешь его образ в твоей душе. Перед идолом золотым, которого ты почитаешь за Бога, ты остерегаешься делать что-либо непристойное, а перед лицом того Бога, который в тебе самом и который все видит и слышит, ты даже не краснеешь, когда предаешься своим гнусным мыслям и поступкам. Если б только мы постоянно помнили, что Бог в нас, свидетель всего того, что мы делаем и думаем, то мы перестали бы грешить, и Бог неотлучно пребывал бы в нас. Давайте же вспоминать Бога, думать и беседовать о Нем как можно чаще. Эпиктет. 8 июля. Увы, не лишение пищи самое жестокое, и не вопли о ней самые сильные. Жизнь дороже пищи. Джон Рёскин. Трудно быть бедным и не испытывать недоброго чувства. Напротив, очень легко быть богатым и не гордиться этим. Китайская мудрость. Некоторые богатства тяжелы от пролитых человеческих слез, как плохо убранный урожай тяжел от несвоевременных дождей. Джон Рёскин. Падает камень на кувшин, горе кувшину. Падает кувшин на камень, горе кувшину. Так или иначе, все горе кувшину. Талмуд. 9 июля. Злой человек вредит самому себе прежде, чем повредить другим. Святой Августин. Человек может избежать несчастий, ниспосылаемых небом, но от тех несчастий, которые сам человек навлекает на себя, нет спасения. Восточная пословица. 10 июля. Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Евангелие от Луки. Думаете ли вы, что хоть одна женщина стала когда-нибудь лучше от того, что имела бриллианты? А между тем, сколько женщин стало низкими, развратными и несчастными от желания иметь бриллианты? И стал ли хоть один мужчина лучше от обладания сундуками, полными золота? А кто измерит все зло, совершенное для того, чтобы наполнить их? Джон Рёскин. 11 июля. Хотя мудрец строг к себе, но от других он ничего не требует. Он бывает доволен своим положением и никогда не жалуется на небо, не обвиняет других за свою участь. Поэтому, находясь в низкой доле, он покоряется судьбе. Простой же смертный, ища земных благ, впадает в опасности. Когда стрела не попадет в цель, стреляющий винит в этом себя самого, а не другого. Так поступает и мудрец. Конфуций. 12 июля. Если ты искренне веришь в справедливость твоего понимания жизни и желаешь добра людям, то при случае ты будешь высказывать другим свои мнения так, чтобы по возможности уверить твоих собеседников в справедливости твоего понимания жизни. И в этих случаях, чем более собеседник твой заблуждается, тем важнее и желательнее, чтобы он понял и оценил то, что ты хочешь ему доказать. А между тем, как часто мы поступаем как раз наоборот? Мы хорошо умеем беседовать с человеком, согласным или почти согласным с нами. Когда же мы видим, что собеседник наш не верит в ту истину, которую мы признаем, или даже не понимает ее, то мы, правда, стараемся объяснить ему эту истину и уверить его в ее справедливости. Но если он продолжает не соглашаться с нами и, как нам кажется, упрямится или извращает наши слова в другую сторону, то как легко мы теряем наше спокойствие и раздражаемся. Мы или начинаем сердиться и говорить нашему собеседнику неприятности, или прекращаем разговор, думая, что с таким непонятливым или упрямым человеком не стоит и рассуждать. Когда ты хочешь показать твоему собеседнику в разговоре какую-нибудь истину, то самое главное при этом — не раздражаться и не сказать ни одного недоброго или обидного слова. Эпиктет. 13 июля. Побеждай ярость любовью, отвечай добром на зло, скупость побеждай щедростью, лжеца — словом правды. Буддийская мудрость. Живи так, как будто ты сейчас должен проститься с жизнью, как будто время, оставленное тебе, есть неожиданный подарок. Марк Аврелий. Не оскверняйте себя раздором, который губит тело, душу и имущество. Мне доводилось видеть, как белые почернели, вельможи умолились, целые семейства исчезли, князья лишились своего имущества, значительные города были разрушены, союзы были расторгнуты, благочестивые были опозорены, верующие погибли, и знатные покрылись позором и бесславием. И все это вследствие раздора. Талмуд. 14 июля. Если человек заслуживает похвалы, старайтесь не отказывать ему в ней, иначе вы не только рискуете отклонить его от надлежащего пути, лишая его поддержки и одобрения, в котором он нуждается, но и сами лишитесь лучшего преимущества — воздать человеку должное за его труд. Джон Рёскин. Много вреда можно нанести неосторожной похвалой и осуждением, но главный вред наносится осуждением. Джон Рёскин. 15 июля. Все растет жажда безумца, все тянется она, подобно повелике. Она переходит от жизни к жизни, как обезьяна, ищущая в лесу плодов, прыгает с дерева на дерево. Кто охвачен этой низменной жаждой, этой жаждой полной отравы, вокруг того обовьются страдания, подобно беглой, вьющейся повелике. Кто побеждает эту жажду победимую в мире, оттого отпадают все страдания, как с листка лотоса скатываются дождевые капли. Буддийская мудрость. 16 июля. Если бы видел, из какого источника текут людские суждения и интересы, то перестал бы домогаться одобрения и похвалы людей. Марк Аврелий. И теперь, и прежде высмеивают того, кто сидит в молчании. Высмеивают и того, кто много говорит, и того, кто говорит мало. Нет никого на земле, кто бы не был порицаем. Никогда не было, никогда не будет, и нет никого, кого бы постоянно порицали, как нет и того, кто всегда был бы хвалим. Буддийская мудрость. 17 июля. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое — благо, и бремя мое — легко. Евангелие от Матфея. Если, обремененный неприятными делами, ты чувствуешь приступ гнева или возмущения, то спеши уйти от самого себя и не поддавайся впечатлениям, могущим лишить тебя самообладания. Чем более мы упражняемся в том, чтобы силою воли вернуться к спокойному настроению души, тем способность удерживать спокойствие духа усиливается. Марк Аврелий. 18 июля. Спеши к доброму делу, хотя и незначительному, и беги от всякого греха, ибо одно доброе дело влечет за собою другое, а один грех порождает другой. Награда добродетели — добродетель, наказание порока — порок. Талмуд. Без решимости в сердце вашем делать добро, пока ваша правая рука не онемела, и делать это, невзирая на то, поведет ли это вас к жизни или смерти, невозможна никакая жизнь, достойная этого имени. Джон Рёскин. 19 июня. Относитесь хорошо к людям, в расчете получить выгоду от их благодарности, и вы не получите ни малейшей платы за вашу мнимую доброту. Но относитесь к ним хорошо без всяких корыстных соображений, и вы достигнете и благодарности, и пользы. Итак, во всем, кто хочет душу свою сберечь, потеряет, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Джон Рёскин. 20 июля. Действительная жизнь не мимолетна, не легка и никогда не пропадает. Каждая благородная жизнь оставляет свои нити навсегда вплетенными в дело мира, и таким образом все более и более растет мощь человечества со здоровыми корнями и с ветвями, все выше, подымающимися к небу. Джон Рёскин. 21 июля. Все неразумные животные и весь вещественный мир отданы в распоряжение тебе, разумное существо, и ты, не сомневаясь, можешь пользоваться ими. Человеком же, одаренным разумом, как и ты, пользуйся, ни на минуту не забывая духовной связи, соединяющей тебя с ним. Марк Аврелий. В каждый момент нашей жизни мы должны стараться отыскивать не то, что нас отделяет от других людей, а то, что у нас с ними общего. Джон Рёскин. 22 июля. кто губит живые существа, говорит ложь, завладевает чужим добром, увлекает чужую жену, и кто в жажде опьянения предается питью хмельных напитков, тот уже в следующем мире подкапывается под свой собственный корень. О человек, познай, что погибель готовит себе непобедивший себя. Блюди себя, чтобы корысть и тщеславие не вовлекли тебя в печаль на долгие времена. И большое, и малое деяние получают нищенствующие. Кто сокрушается о лучшей пище и питье, полученных другим, тот не найдет себе покоя ни днем, ни ночью. В ком угасла всякая зависть, в ком вырвана она с корнем, тот наслаждается в покое день и ночь. Буддийская мудрость. 23 июля. Настоящих благ немного. То только истинное благо и добро, что благо и добро для всех. Поэтому, чтобы не уклоняться от избранной цели, надо, чтобы эта цель была добро, согласное с общим благом. Кто направит свою деятельность на такую цель, приобретет себе благо. Марк Аврелий. Люби привечного Бога твоего всем сердцем твоим. Пусть сердце твое всецело будет посвящено Богу. Пусть мир водворится во внутреннем мире твоем, чтобы чувственные наклонности твои вполне подчинялись чувству долга. Талмуд. 24 июля. Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. Евангелие от Луки. Хорошо, когда тело пострадало от умственных занятий, но дурно, когда умственные способности пострадали от телоугодничества. Слава человеку, который в час смерти так же чист и невинен, как и в час своего рождения. Талмуд. 25 июля. Большую частью люди, проводящие свое время в разных хлопотливых занятиях, воображают, что как скоро они окончат свое дело, так сейчас же предадутся сладкому отдыху. Они не понимают, что страсть к напряженной суетливой деятельности так же ненасытима, как и потребность в развлечениях, и точно так же происходит от боязни остаться одному с самим собою. Люди эти думают, что им хочется поскорее окончить свое дело и найти покой в отдыхе, но на самом деле они не ищут ничего, кроме волнений, беспокойства, суеты. Оказалось бы, так просто понять, что самая надежда их на покой после хлопотливого занятия указывает, что условие счастья есть покой, а не волнение и беспокойство. Так проходит вся жизнь этих людей. Они с большими усилиями преодолевают разные препятствия, чтобы добиться желаемого будто бы покоя. Но когда приходит этот покой, то он становится невыносимым для них. Скука выступает из глубины души их и наполняет своим ядом. Блез Паскаль. 26 июля. Только одна самоочевидная правда должна осуществляться людьми. Конфуций. Никакая правда не ведет к унынию. Лучшее доказательство правого дела состоит в том, что оно имеет власть над нашим сердцем. Оно приводит нас в восторг, покоряет нас и помогает нам. Джон Рёскин. Говорить правду — то же, что красиво писать, и является только благодаря практике. Это не столько дело воли, сколько привычки, и я не думаю, чтобы можно было считать бесполезным всякий случай, помогающий проявлению или образованию этой привычки. Марк Аврелий. 27 июля. Когда я вижу человека, который мучит себя какими-нибудь опасениями и беспокойствами, я спрашиваю себя, что нужно этому несчастному человеку? Наверное, он хочет чего-нибудь такого, что не находится в его власти и чем он не может сам распорядиться, потому что когда то, чего я хочу, находится в моей власти, то я не могу беспокоиться об этом, а прямо делаю то, чего желаю. Посмотрите, например, на человека, поющего или играющего на гуслях. Пока он играет или поет сам для себя, без всяких слушателей, он не беспокоится и не волнуется никакими опасениями или сомнениями. Но посмотрите на него тогда, когда он играет перед большой толпой народа, как он мучит себя, как он бледнеет и краснеет, как сильно бьется у него сердце. А почему? Потому что он хочет не только хорошо сыграть или спеть, но чтобы и люди похвалили его. А это, очевидно, зависит не от него, не от слушателей его. И вот он беспокоится о том, чем не может распорядиться сам, и мучит себя совершенно понапрасну. Он беспокоится не о том, что он плохо споет или сыграет, нет, он хорошо знает свое дело. Он беспокоится не о деле своем, но о похвале людской, то есть о том, что не в его власти. Когда человек желает того, что ему не дано, и отвращается от того, чего он избежать не может, то у него желание не в порядке. Он болен расстройством желаний, точно так же, как люди бывают больны расстройством желудка и печени. Таким расстройством желаний болен всякий человек, который тревожится о будущем или мучит себя разными беспокойствами и страхами о том, что от него не зависит. Эпиктет. 28 июля. Врач прописывает одному больному одно лечение, другому другое. Так и провидение прописывает нам болезни, увечья и прискорбные потери. Как предписания врача клонятся к восстановлению здоровья больного, так и точно случайности, которым провидение подвергает человека, клонятся к нравственному оздоровлению его, к восстановлению связи его оторванного личного существования с общей жизнью всего человечества. Итак, принимай все то, что выпадает тебе на долю, как принимают больные лекарства врача. Восстановление здоровья тела — вот смысл этих горьких лекарств. Но ведь для всеобщей разумной природы сохранение каждым существом своего назначения так же важно, как для больного сохранение здоровья тела. Поэтому тебе надо приветствовать все то, что с тобой приключается, даже самое горькое, ибо смысл таких случайностей есть здравие и цельность мироздания. Природа, живая его разумом, действует разумно, и все, что от нее исходит, безошибочно содействует сохранению единства. Марк Аврелий. 29 июля. Познай самого себя, есть основное правило. Но неужели вы думаете, что можно познать себя, всматриваясь в себя? Нет. Вы можете познать себя, только присматриваясь к тому, что вне вас. Сравнивайте ваши силы с силами других, ваши интересы с их интересами. Старайтесь думать о своих интересах как о чем-то второстепенном. Преклоняйтесь перед достоинствами других, исходя из уверенности, что в вас, вероятно, нет ничего особенного. Джон Рёскин. если мы сойдемся трое, то я, наверное, найду двух учителей. Доброму человеку я буду стараться подражать, а, глядя на человека развратного, я буду стараться исправить себя. Китайская мудрость. 30 июля. Правда — начало и конец всего существующего. Если бы не было правды, то не было бы ничего. Поэтому мудрецы смотрят на правду, как на сокровище. Правда не только существует сама по себе, но и создала все вещи. Она существует сама по себе от того, что она — любовь. Она сотворила вещи потому, что она — мудрость. Естественная добродетель и Тао, объединяющая внешнее с внутренним. Хотя люди оставляют правду без внимания, но она никогда не потеряет своего значения. Конфуций. 31 июля. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Евангелие от Иоанна. Сам творишь злое, сам страдаешь, сам бежишь от греховного, сам же очищаешь себя от зла. Сам ты делаешь себя чистым и нечистым, и никто иной не будет твоим спасителем. Буддийская мудрость. Душа и плоть — вот что человек считает своим, о чем беспрестанно печется. Но знай, что сам ты — сущность твоя, в духе. Проникайся этим сознанием, вознеси свой дух выше плоти, соблюдай его от всякой житейской внешней грязи. Не давай плоти подавлять его, не отождествляй своей жизни с плотью, а слейся с жизнью духа твоего. Тогда исполнишь всякую правду и безмятежно проживешь во власти Бога, исполняя призвание свое. Марк Аврелий.